золоченое кресло, чашечку кофе и печенье. Твое дело такое, объясняешь, что хочется устроить здесь выставку одной знакомой художницы. Попутно идет разговор, а у тебя в руке твоя же новая книга с собственной акварелькой на обложке. Новая книга востребована и немедленно поступает от Кати и Лени Шишкиных предложение сначала устроить выставку таких акварелей, как на обложке. Так, через 2 месяца выставка открыта. Повторяю, все происходит как в каком-нибудь отечественном сериале типа «Покровские ворота», где в кустиках на бульваре оказывается рояль, а музыкально необразованный случайный прохожий сразу играет на нем буги-вуги. Это все просто, и окружающие немедленно и профессионально танцуют. Да, на открытии выставки играл привезенный клавесин. Дальше в этой истории начинается дружба, еще одна выставка в городе Екатеринбурге, город-катер, всякие визиты, чаи, дни рождения и так далее. И однажды вечерком я захожу в милый сердцу подвальчик Шишкиных, а там сидят усталые и довольные после аукциона сотрудники, и в их числе Виктор Буравкин и Настя Шишкина. Имеется также гость по фамилии Аляев. Угощение на столе. И тут Виктор мне заявляет, что они с Настей еще и музыканты, у них такая группа — Инквизиторум. А Аляев — издатель дисков, работает в фирме «Союз». На что я отвечаю, что всегда мечтала петь в ресторане. Аляев, прекрасно настроенный, говорит, что зачем же дело стало, и тут же предлагает записать мне диск. Общий смех. Но ведь это и было начало. Потом у Леонида Степановича Шишкина был день рождения. Там собрались музыканты, актеры, издатели, и все пели. Ну и я спела французскую «Опавшие листья». Присутствовавший Буравкин тут же, видимо, включил меня в свои планы. И поступило предложение спеть для диска песню «Лили Марлен» на любом языке. Я выбрала французский и русский. Мне тут же прислали текст из интернета на французском языке. Я его перевалила на русский. Уже летом мы записали с группой «Инквизиторум» песенку «Лили Марлен». Это был их какой-то международный проект с участием группы «Лили Тагер». И тут они мне дали послушать свою музыку. А я принесла несколько текстов. Решено было объединить усилия. Начали записываться на квартире у потомка композитора Александрова, не того, который написал гимн, Бори Акимова, музыкального руководителя группы «Инквизиторум» по части компьютера. Одновременно он работает в журнале «Rolling Stones». Сначала, правда, была чистая импровизация. Я распевала какие-то вокализы и даже издала некоторый длительный писк неожиданно для себя. «Зашкалила!» — довольно откликнулся от компьютера Боря Акимов. «Никто не поверит, все скажут, что это сэмплер». «Жалко, что зашкалила», — сказала я. «Больше у меня так не получится». «Ничего», — откликнулся Виктор, — «все сделаем как надо». Так и родился наш инструментально-вокальный номер «Анна Каренина обгоняет паровоз». В тот же день я 5 раз записала рэп «My Boy», и Боря с Виктором, по-моему, решили оставить все 5 вариантов, наложили их друг на друга. Вообще, большие мастера оказались. Все терпели, все принимали. Талантливая группа поддержки. Мы записали еще стихотворение «Мы едем». Они одобряли поголовно каждое мое предложение. А это очень важно для начинающего исполнителя. Запомните, педагоги. Мне так понравилось с ними работать, что еще через 2 недели я заставила их выслушать мой другой текст.